Второе. Функции и формы государства. Функции государства. Государство выполняет ряд функций, которые отличают его от других политических институтов. Традиционно функции государства подразделяются на внутренние и внешние по сферам реализации общезначимых целей. К внутренним функциям можно отнести экономическую, социальную, организаторскую, правовую, политическую, образовательную, культурно-воспитательную и так далее. Экономическая функция государства выражается в организации, координации, регулировании экономических процессов с помощью налоговой и кредитной политики, создания стимулов экономического роста или осуществления санкций. Страница 204. Социальная функция состоит в удовлетворении потребностей людей в работе, жилье, поддержании здоровья, предоставлении социальных гарантий престарелым, инвалидам, безработным, молодежи, страхование жизни, собственности, здоровья. Правовая функция включает обеспечение правопорядка, установление правовых норм, которые регулируют общественные отношения и поведение граждан, охрану общественного строя от разрушительных действий экстремистов. Защита правовых норм осуществляется специальными правоохранительными органами государства, суд, прокуратура и так далее. Культурно-воспитательная функция направлена на создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения, приобщения к достижению мировой художественной культуры, возможности самореализации в творчестве. Одной из главных является политическая функция государства, которая состоит в обеспечении политической стабильности, осуществлении властных полномочий, выработке политического курса, отвечающего потребностям и чаяниям широких слоев населения или поддержания политического господства класса собственника. Среди внешних функций можно выделить функцию взаимовыгодного сотрудничества в экономической, социальной, технологической, культурной, торговой и прочих сферах с другими странами и функцию обороны страны.